Глава 6. Просил не будить меня рано, да куда там. Еще не было 9, как в комнату ввалился Харунжи. — Прошу прощения, командир, думал, ты уже проснулся. Смутился он, увидев меня в постели. — Думал он, — ворчал я, вставая. — Ну чего застыл, рассказывай, почему в такую рань начальство беспокоишь. — Так ты не знаешь ничего? — А что я должен знать? Весь город гудит. Некто Баронин жестоко убит в своем доме. Служанки шею свернули, хозяину глаза вырезали. Дворовых как скот порезали. Только дворник живой, да и то чуть не убили дубинкой. И так подозрительно смотрит на меня. А почему меня не позвали? Времени не было, Андрюха. Я коротко рассказал о вчерашнем происшествии. Эх, жаль! С досадой воскликнул он. Не жалей! Ничего хорошего в том нет. Ничего бы не произошло, если бы сдались. А так героически погибли. Бились отчаянно. — Ты серьезно, командир? — Бандиты. Я же говорил, чем они занимались. — Ну, скрутили бы и сдали в полицию. Настаивал на своем Андрей. — Так хотели, но они не дались. Вот в процессе задержания и погибли. Но это не мы. Понял, Андрей? — Конечно, командир. Народ говорит, наградить того надо, кто это сделал. — Где все? — На базар ушли. Сава с Иркеном в соседней комнате. — Ладно, пошли завтракать. Завтракали вдвоем. Сава с Иркеном куда-то ушли, и при мне остались Бирюк и Ёлкин. Бирюков Паша полностью оправдывал свою фамилию. Немногословный, основательный и спокойный. Он, как никто, подходил в пластуны. Физически сильный, выносливый и какой-то незаметный. Вроде не мелкий, видный парень, но вот рядом и не замечаешь его. Прирожденный разведчик-диверсант. Рукопашник из него получился отменный и с ножом работает прекрасно. А вот шашкой фехтовал на троечку. Поэтому у него был прямой армейский тесак с гардой. Тихон смастерил из палаша. Бирюк вот так незаметно стал одним из моих приближенных. После Саввы и Эркена он третий доверенный. Парень с непростой судьбой. Его мать в девичестве, будучи в невестах, умудрилась забеременеть, когда ее жених из другой станицы был в походе. Пошла в лес по делам, и там ее изнасиловали. Кто не знает. Жених принял версию невесты и женился, но поставил условие, что она отдаст ребенка родителям на воспитание. Через 2 года мать Паши привезла его родителям и забыла про него. К 13 годам он остался сиротой при живой матери. В 18 лет, когда пришло время зачисляться в реестр, подвернулся шанс попасть в полусотню. Он был гол, как сокол. Старая дедовская шашка и древнее ружье. Сотня стала его домом, а я — старший любимый брат. Он верит мне без оглядки, что порой пугает. — Где гаврики? — Пошли узнавать дорогу на дальний хутор, — ответил Бирюк. — Так, рассказывай. Вчера, когда взяли чухонца, стали расспрашивать, а он и его люди молчат. Я сказал, покуда чухонец рядом, никто не скажет ничего. Эркен взял его на нож. Один заговорил. Чухонец должен был сегодня отвезти девок на дальний хутор. Послезавтра за ними приедет покупатель. Он приблизительно рассказал, где хутор находится, но сам там не был. Двое других молчали. Разговорить времени не было. Кто дал команду искать хутор? Сава сказал, узнаем дорогу и доложим командиру. Ладно, если так. Здоровая инициатива — это хорошо. Главное, чтобы побочные заработки не превратились в основные. Обдумывал ситуацию про себя. — Добро, я по делам, Бирюк со мной. — Ты, Андрей? — Нанесу визит генералу. Время пообщаться с купцом. К нему отправился в повседневной форме. Купец принял меня очень радушно, не знал, куда посадить дорогого гостя. — Артемий, простите, не знаю, как по батюшке? — Артемий Демьянович. — Артемий Демьянович, у меня к вам просьба. О том, что я причастен к спасению вашей дочери, никто не должен знать. — Да, конечно, Петр Алексеевич, и дочери накажу, — заверил меня он. — Сколько просили выкупа? — 10 000 серебром, — вспотел купец. «Да что деньги? Дочь-то одна единственная. Другие детки в младенчестве померли». «Сочувствую. Теперь можете не опасаться. Думаю, подобное не повторится». «Ну, дай-то Бог». «У меня к вам просьба. Вернее, дело». «Все, что угодно, Петр Алексеевич». «Ну, не торопитесь, Артемий Демьянович. У меня сотня, и ее кормить нужно каждый день». «Вы скажите, сколько надо, и я соберу потребное, даже не сомневайтесь». «Мне ежегодно необходимо 5 вазов зерна, а лучше муки. Не бесплатно, скажем, со скидкой». «Хорошо. 5 вазов муки. Скажите, куда, и я отправлю обоз. Думаю, 120 рублей». «Замечательно. И в этот раз еще 5 вазов зерна». «Хорошо, и 5 вазов зерна. В этот раз денег не возьму, и не спорьте, Петр Алексеевич. По всему видно, нет у вас детей. Не можете понять меня. На что оно мне, это богатство и достаток? Нам с женой до старости хватит. Дочь, она же единственная наша радость. Когда ее похитили, думал, жена помрет. Упала в обморок, еле отходили. Опасался я, что деньги возьмут, а дочь не вернут. В полицию обратиться побоялись. Они пригрозили Глафиру на куски порезать и подкинуть к воротам». И тут его осенило. «Так значит, это вы?» Он таращился на меня, испугавшись своей догадки. Я спокойно смотрел на него, не подтверждая и не отрицая. «Нет, Петр Алексеевич, денег я с вас не возьму. Каждый год 5 вазов муки и 5 вазов зерна, пока жив. Будет так». «Благодарю вас, Артемий Демьянович. Обоз отправьте в Пластуновку, рядом с Романовкой. Разрешите откланяться, дела. А дочь ваша просто чудо. Смелая девушка». Решил сделать приятное отцу. Он прямо засветился от удовольствия. Приехали на постоялый двор и сразу наткнулся на Тихона. «Тихон, ты где пропадал?» «Так это, материал закупал, литейные формы получал от зятя вашего. Ну и...» «Понятно это. Спал где?» «А, ты про это, командир?» «В фургоне. Холодно же». «Я печку соорудил. Натопишь, жарко становится». Довольно улыбается. «Столько добра в фургоне, я там ночую, мне спокойней». «Ладно, Тихон, молодец». Мы занимали не меньше половины постоялого двора. Все усталые, но довольные. Суетились, о чем-то говорили, как будто и не было похищения. Увидев меня, Савва показал, что хочет поговорить. В комнате Аслан и Ада укладывали покупки в баулы. «Мне надо поговорить. Аслан, позови Рому и Саню». Все названные собрались. «Послезавтра уходите домой. Харунжий старший. Рома, подсобишь ему. Со мной остаются Савва, Эркен, Бирюк и Артем с 3 бойцами. Нас не ждать. Все». «Командир, я с тобой». «Нет. Савва, Эркен, Бирюк. Остальные свободны». «Рассказывай, Савва», — попросил я, когда все ушли. «Дорогу приблизительно узнали. Думаю, на месте разберемся. 2 из подельников чухонца на дальнем хуторе. День назад уехали. Кривой и Лобач. У Кривого шрам через левый глаз. Точно не знаем, кажется, повезли 2 девок. До хутора около 8 верст. 5 верст по полю, дальше лес. Поначалу не думали разговоры вести. Эркен настоял». «Молодцы, все правильно сделали. Савва, заберешь 3 лошадей и найдите 2 саней. Продукты на 5 дней. Свободны». Ночь хотел провести в легком варианте, но с Адой поверхностное общение не получается. Утром залез в сани, укрылся овчиной и приказал трогаться. Артем сел на моего серого. Проснулся от остановки. «Что там, Аркен?» «Сани навстречу». В 300 метрах впереди стояли сани с 1 возчиком. Он раздумывал, что делать. Мы медленно тронулись. Видимо, что-то решив, он, погоняя лошадь, стал объезжать нас, набирая скорость. «Взять живым!» Верховые с места рванули к убегающему. Через 10 минут, осознав, что ему не уйти, возчик остановился, окруженный моими бойцами. Когда мы подъехали, он стоял с саблей наголо, постоянно озираясь. «Чего надо? Ежели грабить, так нет у меня ничего. Лучше разойдемся миром, не то кровью умоетесь. — Дозволь, командир, — сказал Бирюк, слезая с коня и вынимая свой тесак. — Отставить. И ты убери саблю, поговорить хочу, лобач. Бровь у лобача удивленно дернулась. Логика проста. Если один кривой, значит, ровный — это лобач. У меня несколько вопросов к тебе. — А зачем мне отвечать? Наобещайте с три короба, а потом все одно порешите. — Не скажи. Помереть можно по-разному. Сразу без боли или... Впрочем, тебе лучше не знать. Немного подумав, он убрал саблю в ножны. — Спрашивай, твоя взяла. Он сел в сани и бросил саблю в снег. Видно, что-то в нем борется, и он не может решить, как поступить. Саблю бросил, чтобы не было соблазна применить ее. Анализ ситуации. — Как звать тебя по-людски, а то все клички? Еще один удивленный взгляд. — Иван Лобанов, из-под Рязани я. Он как-то сник. — Ты ехал с дальнего хутора? — Да. Дорогу покажу, и все, что спросите, отвечу без утайки. Я вижу, не лихие вы людишки, а служивые. И ежели побожитесь, что исполните мою просьбу, тогда договоримся. — Излагай просьбу. — В городе живу. — Мы знаем, и даже где. Знаем, что дома жена с малым детем. — Даже так? — Просьба у меня такая. Охраните ее, покуда она не уедет. Все одно не будет ей жизни со мной. — Сделаем. Вот тебе крест. Я широко перекрестился. Охраним и даже половину денег отдадим, что с тебя возьмем. — Так и нет у меня денег. — Шучу я, Ваня. Скажи, а чего тебе не живется по-людски? Дом, жена пригожая, дитя родил. Видно, парень ты башковитый, живи не хочу. — Хотел я жизнь по-новому начать, как Милану повстречал. Просил чухонца отпустить. Даже отступных предложил 50 рублей с серебром. Он выслушал меня и говорит, ежели отступишься, тебя зарежем. Милану твою попользуем, а потом веселый дом продадим. Чухонец этот нелюдь. Для него дитя зарезать ничего не стоит. Вот и маюсь второй год. Ладно я, жену с детем обороните. Видно, за грехи мои дадено, мне и отвечать. Сделайте, что обещали». Смотрю на него долгим взглядом. Я уже решил, как буду использовать Ивана. «Ваня, слово дано, а я за свои слова отвечаю. Даже больше скажу. Если освобожу тебя от чухонца и подельников, что будешь делать?» Он бухнулся на колени. «Господин, век молить за вас буду! Помогите!» Он с такой надеждой смотрел на меня, что как-то стало неудобно использовать его в своих целях. — Чем заниматься, думаешь? — А чего думать, лавку открою. Медом торговать буду. Сговорился уже с пасечниками. — Мед — дело хорошее. Мои бойцы молча стоят вокруг, внимательно слушают и стараются запомнить все мои действия. Мастер-класс по вербовке агента. — Добро, Ваня. Помогаешь уничтожить змеиное гнездо? Помогу тебе с чухонцем и всякой шушерой. Будешь жить спокойно, без оглядки. Но мне нужен покупатель. Ваня стал подробно отвечать на мои вопросы. Хутор принадлежит барону, живет там молчун, немой от рождения детина, преданный барону как собака, старуха-кухарка и кривой. Две девчонки лет 14, одна армянка, другая русская. Вчера Иван привез их. Сегодня кривой послал Ивана узнать, почему нет остальных. Завтра утром приедет покупатель, но Иван не знает, кто он. Видел, как покупатель приезжает с двумя возками или каретами в сопровождении 4 всадников. Кривой ведет все переговоры и торговлю. Со слов Ивана нарисовал на снегу схему. Объяснил всем группам план захвата, и мы двинулись к хутору. Канал этот действует как минимум 5 лет. Помимо чухонца, девушек на продажу привозят и горцы. В общем, бизнес цветет буйным цветом. Захвата как такового не было. Проникли во двор, и группы распределились по объектам, выполняя свою работу. Молчун, здоровенный детина, увидев чужаков, схватил топор, которым рубил дрова, попер на Саву, сверкая маленькими злыми глазами. Я шел следом, достал пистолет и выстрелил ему в голову. Все равно не мой, и нам без надобности. Кривого планировали взять живым, но он оказал сопротивление и был убит Бирюком в короткой схватке на ножах. Бирюк позже получил серьезный втык от меня. Не за то, что убил, а за то, что решил попробовать себя в поединке с настоящим противником. Я отчитывал его минут 5 и закончил следующим. «Кривых, косых, хромых сотни, а таких, как Бирюк и другие мои бойцы, единицы, и я не хочу терять их по глупости». Вроде отругал и в то же время подчеркнул, как они дороги мне. Осознали и сделали выводы. Старуха-кухарка, полная неопрятная женщина, пыталась спрятаться за печкой и тихо подвывала от страха. Заперли в чулане и приказали заткнуться. Убивать ее никто не собирался. Бойцы снесли трупы в сарай, убрав следы крови и беспорядка. Иван, впечатленный скоростью и жестокостью действий моих людей, сидел тихо в комнате. В маленькой угловой комнате нашли двух испуганных девчонок 14 лет. Они сидели, обнявшись, и со страхом смотрели на меня. Одна темная армянка, а вторая русоволосая с веснушками. Я улыбнулся как можно доброжелательнее. — Все хорошо, девочки. Сейчас разберемся с делами и развезем вас по домам. Молчат и трясутся. — Хорошо, тряситесь, если вам нравится. — Кормили? — отрицательно качают головками. — Ваня, Бирюк, нам до утра сидеть тут. Организуйте питание и попробуйте только накормить хренью всякой. Накажу по-страшному. — Командир, кухарка же есть, пускай готовит. Попытался съехать Бирюк. — Ну ее, отравит еще. Поморщился я, вспомнив ее грязно-серый передник. — Сава, охрана, дальние посты не нужны. Я вышел во двор. Самым умным обитателем подворья оказался крупный дворняга. Громко лающий вначале, как только увидел творимое безобразие, спрятался в будку и тихо сидел там, осторожно выглядывая. Глядя на потуги Ивана и Бирюка, предполагая конечный продукт их творчества, решил не рисковать и взял готовку в свои умелые руки. Народ у меня простой и отсутствием аппетита не страдает, поэтому для начала нашли медный котел литров на 20. Иван притащил кусок сала и крупы. Поджарил сало с луком, налил воды и положил приличный кусок нарезанного вяленого мяса. Когда вода закипела, засыпал крупы и стал томить. Мой штатный кладоискатель бродил по дому с задумчивым видом. Похоже, дополнительное обогащение нам не грозило. Ничего особо ценного он не нашел. Так, по мелочи. Через 2 часа открыл деревянную крышку, и по дому поплыл ароматный запах варева. Бойцы дружно застучали ложками, из комнаты осторожно вышли 2 красавицы и присели к столу. Наложил им по чашке каши. Вначале ели медленно, а потом темп увеличился. С учетом их заблестевших глаз и пустых чашек положили добавки. Девочки, сытые и расслабленные, рассматривали нас уже с интересом, а не со страхом. — Как звать вас, красавицы? — Ануш. — ответила армянка, видимо, смелее, чем подруга по несчастью. — Действительно, обе красивые, юные и такие разные. — Откуда ты и кто твой отец? — Мой отец Арам Манюкян. Он хозяин портняжной мастерской в Пятигорске. 3 дня назад мы со служанкой зашли в лавку, где торгуют украшениями. Нас похитили. Меня привезли сюда. — Меня Людмилой зовут. Фамилия Сенина. — решилась веснущатая. — Мой папа — хозяин гостиницы «Астория». Мы с кормилицей зашли в эту же лавку, и меня тоже похитили. Что стало с кормилицей, не знаю. — Кто бы сомневался, где искать красивых девушек, как не в ювелирных лавках? Я предполагал нечто подобное. Наши девчонки тоже прошли этот путь. — Ну, девочки, наелись? — уже с улыбками кивают. Мы доделаем свои дела и отвезем вас домой, только, пожалуйста, выполняйте все, что вам скажут. Будьте в комнате и никуда не выходите. Договорились? — А мы правда завтра поедем домой? — спросила Люда. — Я что, похож на обманщика? Теперь идите в комнату, вам принесут овчину, чтобы не мерзли. Бандюки совсем страх потеряли. И куда полиция смотрит? Под носом воруют, а барон у них чуть ли не почетный гражданин города. Зло матерюсь. Наши 90-е. Тетку покормили? Стрескала чашку и еще просила, — возмутился Артем. Осталось что-нибудь? Хотел покормить барбоса. Нет, командир, бойцы моют котел, просили еще наварить кулеша. Сколько же вас влезает проглоты? Че сразу проглоты? С утра не жрамши, — обиделся Артем. Ладно, погорячился. Слушай, Артем, а что за мясо в сарае валяется? Вроде кабанятина, только оно вонючее сильно. Есть не можно. — Господин командир, а можно нам по нужде? Поганое ведро уже полное, — спросила Ануш. Про простые нужды девочек забыл. Они ведь не только красивые и нежные, они еще писают и какают по несколько раз в день.